Немного позже Кривцов подошел к главному хирургу соединения и несколько смущенно начал. «Простите, Тимофей Константинович, но кое-что я никак не могу понять. В институте у нас этого, как говорится, не проходили, а практика у меня совсем небольшая. Спрашивайте, Мишенька, не стесняйтесь. Ну что вам не ясно? Чем Мышлякевич будет жевать? Вы восстановили ему язык, губу, щеки, подбородок. У человека снова есть лицо. Но неужели нижнюю челюстную кость способен заменить примитивный самодельный протез, вернее, каркас для крепления на нем тканей? Со временем и этот каркас я, вероятно, удалю», — заметил Гнедаш. «Тем более, значит, останутся лишь мягкие ткани? Нет, не только мягкие, но и достаточно твердые. Вы, вероятно, не обратили внимания, где я располагал горизонтальные швы. Именно над линией нашего каркаса. Со временем здесь образуются жестковатые рубцы. Там же использованы ткани надкосницы, хрящики. А хрящи, как известно, разрастаются. Вот почему у Мышлякевича должно образоваться над каркасом настолько твердое полукружье, что стоматологи смогут укрепить на нем зубной протез. Конечно, щелкать орехи Мышлякевичу никогда не придется, но питаться он будет вполне нормально». «Очень интересно, Тимофей Константинович, какие все-таки огромные возможности у восстановительной хирургии? Природа ей в этом помогает. Мать природа. У человеческого, как и у всякого живого организма, удивительнейшая способность возрождаться, восстанавливать свои функции. Ближайшие дни покажут, насколько удачно я этим воспользовался. Но, дорогой Миша, даже при самой большой удаче многое еще надо сделать». На вторые сутки с лица Мышлякевича сняли повязку. Кое-где швы кровоточили. Местами лоскутки ткани плохо прижились, но общая картина самая благоприятная. Вне всякого сомнения, операция сделана успешно. «Все идет хорошо, Павел Антонович», – с улыбкой сказал Гнедаш минеру. И в ответ медики услышали первое слово, сказанное Мышлякевичем после ранения. Недостаточно внятное, но все же вполне различимое слово. «Спа-си-бо». Это было лучшим свидетельством того, что и сложнейшая операция языка удалась. «Молчите, разговаривать еще нельзя, швы разойдутся», – погрозил пальцем Гнедаш. Он тут же приступил к дополнительным хирургическим манипуляциям над лицом раненого. Вечером Тимофей Константинович забежал ко мне поделиться своей радостью. «Восхищаюсь, преклоняюсь и поздравляю», – сказал я. «И еще одно слово добавлю. То самое, что вы услышали от Мышлякевича. Спасибо. От лица командования спасибо. Убежден, что и дальше все пойдет отлично. Откровенно говоря, теперь и я уверен. Пожалуй, главное сделано». «А как с рукой у Мышлякевича? Ведь и там что-то сложное». «Еще бы. Плечевая кость перебита сверху. Совершенно снесена ее вершина. Придется закруглить кость и подгонять к суставу. Рука станет чуть короче, но действовать будет. На счастье, сосудисто-нервный пучок, проходящий ниже у подмышечной впадины, не задет. Операцию сделаем завтра». Эту трудную операцию Гнедаш произвел тоже успешно. Пока рука Мышлякевича лежала в гипсе, продолжалась работа над лицом и челюстью раненого. Работа исключительно сложная, тонкая, требующая большого врачебного искусства. Однажды завернул я в госпиталь навестить Павла Антоновича. Бывал у него уже не один раз. Вместе с Гнедашом направились к нему в палатку. И вот застали там такую картину. Мышлякевич сидит на койке и жует кусок хлеба. Рядом его жена Анна Иосифовна и 10-летняя дочка Тамара. Все они о чем-то мирно беседуют. Увидев меня, выздоравливающий минер по-военному четко произнес: «Здравия желаю, Алексей Федорович! Вам полного здравия, да и приятного аппетита!»